Глава 12. Наверное, я не так сильно хотела спать, как побыть наедине со своими мыслями, разложить все по полочкам и придумать план нашего с Евой побега из города, сразу после ее вызволения. Медлить было нельзя. Черная ведьма прямо под носом трибунала меня порвут на кусочки. С ангелом я теряла возможность мыслить связно. Все чувства к нему, которые, как мне казалось, я похоронила давно и навсегда, начали постепенно вылезать на поверхность. Рядом с ним сердце начинало биться быстрее, словно пойманная в селки птица. Ладони чесались от желания пройтись ими по его широкой груди к шее и прижать к себе. Губы умоляли о его поцелуях, а внизу живота разгоралось тянущееся пламя, которое унять мог лишь он один. Моя обычная реакция на мужа, о которой за прошедшие 3 года я успела забыть, но с его появлением в моей жизни все снова вернулось на свои места. Будто и не было этой разлуки, будто только вчера я вышла из больницы, где узнала о том, что жду ребенка, и спешила домой поделиться с ним самой важной новостью на свете. А там... Желудок заурчал, давая знать хозяйке, что пропускать завтрак было плохой идеей. Надев джинсы и топ, которыми со мной поделилась Искра, я на цыпочках спустилась вниз по лестнице, не желая тревожить покой девушки. Уже стоя рядом с кухней, я услышала громкий всхлип, затем еще один и еще. Отдернув руку от ручки двери, я также на цыпочках подошла к дверям, что вели в гостиную, и приложила ухо. Точно, всхлипывания шли изнутри. Резко рванула двери на себя и застала пристранную картину. По телевизору шла какая-то мелодрама, где мужчина и женщина самозабвенно целовались, а Искра, сидя на диване и поджав под себя ноги, смотрела на них и вытирала слезы. «Только парням не рассказывай!» Поставив фильм на паузу, заикаясь, прошептала девушка. «Ник, меня насмех поднимет!» «Не расскажу», — улыбнулась я ей и, подойдя к дивану, где она сидела, плюхнулась рядом. «Что смотришь?» «Любовь вопреки» называется. «Только началось. Он сейчас на войну уходит и с любимой прощается. Только взгляни, как он на нее смотрит, совсем как ангел на тебя». Я удивленно уставилась на нее. «Ничего подобного. Я попросила его помочь, и он согласился». «А ритуал нужен был для того, чтобы передать мне охранные чары. Вытащи мою малышку и разбежимся», — сказала вслух, а у самой все внутри сжалось при мысли, что больше никогда его не увижу. «Ага, так он тебя и отпустил», — засмеялась девушка. «Ни разу его ни с кем не видела. Ты первая, кого к нам привел». Я решила не развивать эту тему, так как неизвестно, к чему она приведет. Еще, как сказано, чего не нужно. Потом проблем не оберешься. «У вас такая дружная команда? Расскажи, как вы все познакомились?» Меня действительно интересовал вопрос, кто они все и как к ним в отдел угодил мой муж, в венах которого, пусть он сам этого не помнит, течет королевская кровь. «Но тут все просто. Радка – мой сводный брат. Его отец женился на моей матери, когда мне было 5 лет. Так как они истинная пара, мама знала, кто он такой, а мне никто сказать не потрудился». В 14 лет я увидела обращение старшего брата и от ужаса чуть ежика не родила. Тут-то все и завертелось. Радко забрали приспешники трибунала, но так как я не возражала против подписания договора, дело удалось замять. Не без вмешательства его отца, конечно же. В наказание они приобщили его к своей работе, а я приклеилась к нему как банный лист. На операции меня не берут, но в мозговом штурме мне нет равных. Не преминула похвалиться Искра. А ангел с Никитой, как они к вам попали? «Никита!» – она грустно вздохнула и положила голову на спинку дивана. «Ты не смотри на легкий нрав и вечные шуточки. Характер у него такой же, как и у брата, а иногда даже хуже. Он рос без родителей, вне общины, а когда открылся дар Оракула, предложил свои услуги трибуналу. Он долгое время фрилансил на них, а потом его на постоянную основу передали в распоряжение Радка». «Между вами, кажется, кошка пробежала», – не сдержав смешка, заметила я. «Он считает, что Радко не должен позволять мне участвовать в разработках их планов и вообще в делах агентства. Возомнил себя еще одним моим братом и волком на всех смотрит, кто приблизится ко мне хоть на метр, хотя у самого рыльца в пушку». «Это в каком же?» «Думает, я не знаю про всех его девиц, а я уже взрослая, мне 18 неделю назад исполнилось. Вот возьму и устрою себе каникулы с каким-нибудь байкером на Харлее, посмотрю, как он запоет». «А это уже любопытно. Между этими двумя, похоже, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Попахивает сильными чувствами, по крайней мере, со стороны девушки. Моя подруга, ведьмочка, умеет делать первоклассное приворотное зелье. Эффект на оборотнях недолг, но насладиться ты им успеешь». Покрасневшая, как помидорка, искра тут же опустила глазки, явно заинтересовавшись моим предложением. «Ангел, как давно вы трое с ним знакомы?» «Ангел сам вышел на Радка 3 года назад, когда узнал, что ведьмак, на которого он работает, затевает заговор против трибунала. Сначала он сливал нам информацию, а около 1,5 года назад перешел на постоянную работу и сейчас двойной агент. Хотя уже, наверное, не двойной, раз шкура в курсе, кого винить в твоем исчезновении». С этой девушкой мне было так уютно и спокойно, что я, сама того не ожидая, расслабилась и забыла о той тревожности, что охватывала меня всякий раз при взгляде на этих ребят. Включив фильм, мы не заметили, как втянулись в сюжет, и в конце уже обе рыдали навзрыд, наблюдая встречу главных героев на перроне вокзала. И надо же было такому случиться, что именно этот момент выбрали мужчины, чтобы вернуться домой и громко над нами поржать. «Лисенок, не знал, что ты у меня такая плакса, а то бы еще платочки захватил». Пришлось кинуть в него диванной подушкой. Правда, видимых результатов это не дало. Они с Никитой продолжили смеяться и сыпать шутками, на которые мы с Искрой старались не обращать внимания. Радко внес в гостиную 2 огромные сумки, и мы все дружно подошли к столу, где он начал раскладывать все содержимое. Помимо огнестрельного оружия, патронов и глушителей, парни разжились какими-то цветными шарами, непонятными железяками и альпинистским снаряжением. «А это зачем?» – спросила я, переводя взгляд с одного на другого. «Птичка на хвосте принесла, что сегодня вечером в особняке Шкурова намечается вечеринка по случаю подписания партнерского договора с гоблинами. Похоже, они все уладили после инцидента с нашим побегом. Мирон сдержал слово и все быстро организовал. Нам же нужно проникнуть внутрь, спустившись по крыше и вынести оттуда Еву». Ангел обнял меня за плечи и прижал к себе. Его слова буквально окрылили меня. Предвкушение скорой встречи с моей малышкой сводило с ума, и мир вокруг из серого стал разноцветным. «А она точно будет там?» – спросила я, подняв на него обеспокоенный взгляд. «Наша птичка, кстати, она одна из любовниц Шкуры, что проживает в этом особняке, также предоставила нам карту дома и поставила крестик в том месте, куда определили твою дочь. И тут только одна проблема. Ключ от ее комнаты носит с собой компаньон и друг Шкурова, Свят Брасин», – бросил Никита. «А эту птичку твою, кстати, не Сивара зовут?» – ехидно поинтересовалась у него Искра. «Сивара», – кивнул Радко. Скрип зубов молодой девушки услышали все присутствующие в комнате, но предпочли проигнорировать. «Значит, пока у нас важное задание, ты решил к своей бывшей смотаться и заодно все у нее разузнать?» Каждое слово Искра выплевывала в лицо Никите, крепко сжав кулачки. Стоя от нее в паре метров, я на каком-то интуитивном уровне ощущала ее боль, но ничем не могла помочь. Да и никто не мог. О ее чувствах к этому волку не догадался бы только слепец, каким он, похоже, и являлся. Стоит напротив девушки и злым взглядом ее сверлит, хотя по-хорошему подойти должен и успокоить. «Тебя это волновать не должно». «А меня и не волнует». «Если вы оба сейчас не успокоитесь, дальнейший план мы будем разрабатывать уже без вас», совершенно спокойно заметил Радко, которому, похоже, было не привыкать к подобным стычкам сестры и друга. Те шумно выдохнули и, отвернувшись друг от друга, приблизились к столу. «Что вы там говорили о ключе от комнаты Евы?» – спросила я, волнуясь из-за любой неприятности, с какой мы могли столкнуться на пути к освобождению моей крошки. «Как нам его достать?» «Свят будет хвостом за шкурой таскаться», – ответил мне Никита. «Мы надеялись, что Сивара поможет с ключом, но Шкуров ее от себя не отпустит, да и воровка из нее так себе. Никого левого на вечеринку не пропустят, значит, остается только один вариант». Переодеть официанткой девушку с проворными пальчиками. Она передаст ключ нам, а мы уже разберемся с охраной, заберем девочку и уйдем также через окно. «Позвони Наталье, может, она нам сможет помочь», – кивнул Радко Никите. «Что за бред вы несете?» – зло бросила Искра, смотря на брата. «Зачем ему связываться с этой ведьмой? Она нас в прошлый раз чуть без штанов не оставила. Вам прекрасно известно, что лучше меня тут никто не справится». «Ни Шкуров, ни его подельники меня не знают. Переоденусь официанткой и вытащу ключи. Делов-то!» «И я тоже пойду. Парик, макияж, и меня никто не узнает. Помогу Искре ключ вам передать». Со стороны Цанева и Никиты послышался низкий рык. «Только через мой труп». «Да-да, это они в унисон заявили».